Убедившись, что сам Риш более или менее способен позаботиться о людях, маг уселся в медитацию. Нужно было восстановить запас маны, да и все равно ждать нужно, пока у вампира пройдет опьянение, а затем и похмелье. К тому же, на очереди три ритуала порабощения, что тоже не быстро. В общем, ему было чем заняться. Наутро начались проблемы со спасенными. Нет, просьба создать воды понятна. Воды тут не было, ни ручейка, а до ближайшего топать почти полтора суток. Раньше пленные пили вино из запасов одного из купцов, чей караван также был здесь. Как только не спились, ведь некоторые здесь уже дольше двух месяцев. Но разобравшись с водой и помывшись, а после набив пузо пищей и поспав, эти жадюги вспомнили о деньгах, точнее о товарах, которые нужно как-то доставить в город, а анаргов давно сожрали люди. Понятное дело, они пошли к магу. «И что вы от меня хотите, чтобы я впрягся вместо животных, а молнии между глаз не желаете?» Совсем охамели торгаши. «Будете наглеть, вообще тут вас всех оставлю, и добирайтесь как хотите», слегка разозлился Марок. «Нет, можно, конечно, зачаровать пару повозок, чтобы они двигались сами без тягловой силы, а остальные привязать к ним, но кто за это платить будет? Эти купцы и так без денег сидят, им нечем платить. Делать столь сложную и дорогостоящую работу просто так, это все же не дождик вызвать. Выходим завтра с рассветом». Марок отвернулся и продолжил заниматься своими делами. «Мы заплатим», — проскрипел купец с трудом. 700 золотых секли за две самодвижущиеся повозки», — не поворачиваясь ответил Марок. «И это вдвое ниже реальной цены, так что можешь не торговаться. Половина суммы вперед, только две, а как же остальные? Остальные привяжете к этим двум. Ладно, но, заткнись и неси деньги. После этого поищи в товарах растительное масло, шафран, сок фруктов, ветки рябины, каменную соль, желательно кусковую и два драгоценных камня, желательно сапфиры. А, зачем это все? Все же поинтересовался мужчина. Для зачарования. А теперь не мешай, как принесешь, займусь. Будет сделано. Жадный маг попался, подумал сам Риш, идя к повозкам. Сложно ему что ли? Пошептал свои словечки тайные, и купцам приятно, и самому не пешком идти, так нет же, деньги ему подавай. А ведь жадность, это нехорошие качества, так чего его в себе лелеять? Но как же жаль 700 золотых секли-то. Конечно, сам Риш и не собирался платить за все сам, даже наоборот. Он хотел собрать деньги с остальных, соврав, что свою долю уже отдал. «Ты чего тут делаешь?» – зевая спросил Дим, входя в пещеру. В ней стояли две самые крепкие повозки, над которыми колдовал напарник. «Привет, пришел в себя, по большей части. Похмелюга дикая, а так, все в норме. Разве что в силе прибавил, чувствую. Это хорошо, и только это уже стоило всех твоих сегодняшних мучений, я полагаю». «Это верно», – согласился вампир. «Мощная у них кровь, сила так и бежит по жилам. Волшебный народ». Пожал плечом воин-чародей, продолжая окуривать повозку странным, почти прозрачным дымом и переходя ко второй. «Сразу обе зачаруешь? Ага, одну сам, а вторую на доппе оставлю. Время сэкономлю, и опыта поднаберусь. Логично. Помощь чем? Этих отгони, достали, работать не дают, отвлекают». Вампир бросил взгляд на людей, что столпились у входа в пещеру, и что-то такое сделал. От него пошла волна страха, загнала паникующих людей обратно в их пещеру и встала на страже, перекрывая вход. Вампир напрягся еще сильнее и закрепил стену страха на месте. «Все, теперь не будут отвлекать. Работай спокойно. Кстати, сколько мы заработали на всем этом?» «Много. В город придем, отдам половину. Могу и сейчас, но таскать будешь сам», — хмыкнул маг. «Нет, нет, меня устраивает. А, насколько много? Можно прикупить хороший особнячок в богатом квартале Вавилона, не в дворцовом, конечно, но недалеко. Правда, один на двоих, как раз хватит. А во, купцов пощипал, тут было аж 7 караванов, а джиннам деньги не нужны. Собрал, сколько смог, там у них только личные нычки остались, вот сейчас и их трясу. 700 секли золотом за две повозки потребовал. Не продешевил, у них там примерно столько и осталось, а вообще, дешево, конечно. Можно и 1000 за одну повозку выручить в Вавилоне. Но то Вавилон, а то припустынная территория, сам понимаешь. Это да. А откуда энергию на их работу брать будешь? Да прямо из астрала. Тут довольно простые чары, им плевать какая именно мана будет. Даже без преобразователя будут работать. А какой принцип? Големика. 4 колеса, 4 голема, связанные одним слабеньким духом разума. Все просто, как и все гениальные. Ты чего ржешь-то? У тебя в твоем прошлом мире был фильм «Трансформеры»? Нет, мотнул головой маг. Тогда ты не поймешь. Потом постараюсь передать воспоминания, продолжил ржать вампир, вспоминая высказывание одного старого трансформера. Ты знаешь, кем был мой отец? Колесом. Первым колесом. Применительно к голему колесу. Такое вот воспоминание звучит несколько иначе. Ну, потом, так потом. А пока, дай мне заняться зачарованием. Самая сложная часть предстоит. Лады, я там приготовил кашу с мясом, если проголодаешься. Спасибо, позже. 8 големов получились довольно корявыми, но работали исправно. Маны им хватало, псевдоразум даже близко не угрожал, дух разума синхронизировал их прекрасно, и в итоге... По дороге в Немрут ехало два длиннющих каравана с двумя ведущими телегами, набитых самыми тяжелыми вещами, чтобы иметь возможность утянуть остальные. Наезженная до каменной плотности дорога вела вперед, до заката оставалось еще пара часов, а врата города уже видно невооруженным глазом. Дурнир работал здесь стражником уже 11-й год и повидал всякого. Бывало, чародеи прилетали, чтобы стать гостями этого города на отшибе империи, бывало, приезжали на колесницах, бывало даже верхом, но чтобы телеги ехали без животных, такого он ни разу не видел. Но вот они, стоят, ждут осмотра стражи. Два длиннющих каравана, где каждая телега прикреплена к предыдущей, а самая передняя тащит все остальные. Караваны полны людьми, товарами, рабами, все суетятся, купцы собираются в гомон, дабы совместно свести знакомство со стражей и поскорее отправиться к Ину, договариваться о местах на местном каре. Он бы и дальше пялился на такое вот чудо, но тут к нему подошли двое, один из которых маг, молча отдал два серебрика за себя, и один за спутника, после чего прошел в ворота. До стражника дошло, что это именно он тянул весь караван, а не повозки ехали сами по себе, но что же за силище он обладает, столь долго магичить, а потом легко, словно и не устал вовсе, пойти дальше по своим делам. Ну что, первым делом в гостиницу, или к Криолу? Спросил охотник. Давай к Криолу, хоть посмотрю на него, все-таки главный герой целой серии книг, как-никак. Знаешь, то, что ты мне рассказал и передал телепатически, весьма интересно, но как-то, фантастично, все-таки. Убивать богов, не знаю. Мы тут, чтобы изгнать темного бога, все чуть наизнанку не вывернулись, а ты говоришь, убить. Не очень себе представляю, как это в принципе возможно. Но вот в то, что этот сероглазый анагр станет архимагом и верховным, почему-то верю, ухмыльнулся Марок. Упертый он просто невероятно и маг сильный, а станет еще сильнее. Ты как будто им гордишься? Спросил вампир. Когда я в первый раз его увидел, он умирал. Шамшуддин был весь избит и загнивал со всех сторон сразу. Они не выглядели жалко, как большинство в подобных обстоятельствах. Криол тогда в обезманенном состоянии выдал мост серого льда, представляешь, практически на одной только пране, а Шамшуддин тащил его на себе, отбиваясь от куклусов телекинезом и кулаками. Они в тот день переступили через себя и стали воинами, как я понимаю это явление. Мне не было их жаль, я был рад прибавлению двух парней в наши ряды, ведь воин — это вопрос не доспехов, меча и сбруи, это вопрос силы воли, она либо есть, либо ее нет, хищник и травоядная. Кому это лучше знать, как не тебе? Так что да, я, наверное, ими обоими горжусь. Ну и собой немножко, все-таки мы с Хиара выложились по полной, исцеляя этих везунчиков. А с Халаим Джи Бешим ты тоже знаком был? Да, редкий был мудак. Он сдох, Криол его прикончил, как о чем-то незначительном, сказал Марок. А что? Да так, ты, верно, не в курсе, но маги тьмы стараются умереть не от старости, а в битве не просто так. Если они доживают до момента естественной смерти, то она крайне мучительна. Очень, очень мучительна. И такому магу нужно скинуть груз, отдать кому-нибудь свой магический слой, всю ту тьму, злобу. Но нужно согласие принимающего, и большинство об этом знают, а потому не прикасаются к таким магам на смертном одре. Ведь эта часть, будучи передана, свернется чем-то наподобие ме, только вот не она будет служить хозяину, хоть и сделает его магом легко и быстро, а наоборот, перекрыт человека под себя, напитает тьмой, ненавистью. Вот оно как, получается, что Криол сделал Халаю одолжение, убив его. Ой-ё, лучше этого ему не говорить, вообще никогда. Расстроится сильно. Да уж, качнул головой вампир, на том и договоримся. Молчок об этом. А теперь пошли к Ину. Нужно закрыть контракт и узнать, где квартирует Креол Креолыч. С этим разобрались быстро. Н принял их сразу же, закрыл контракт и выплатил причитающиеся 900 секли серебром, с некоторым удивлением отметив, что снизки просто исчезают в руках мага после короткого движения. Но что еще ждать от магов-то? Адрес Креола он знать не знал, а потому отправил их к Лугалю. Его помощник уже дал адрес и даже провожатого. Через пару часов они оказались у дверей какой-то халупы. «Мда, не Шахшанар, определенно», — хмыкнул Дим. «Ну так и Креол пока что не архимаг, но это ведь только пока что, тоже верно. Эй, есть кто дома?» — саданул в дверь ногой полубок. Легонечко по своим меркам, но дверь едва не слетела с петель. Тут же увернулся от молнии, что оставило в двери выбоину на внешней стороне, и кувыркнулся внутрь. «Креол, друг мой, разве так встречают гостей?» — вскричал Марок, осмотрелся и приказал. «Раб, иди на базар и принеси мясо, фруктов, пару бутылок хорошего вина, приправ к мясу и бочонок отличного пива. Вот деньги. Серебрушки должно хватить с головой». Раб глянул на своего временного хозяина, и тот подтвердил приказ. «Ты чего приперся, Марок?» — хмуро спросил Креол. «А где мир тебе? Ай, ладно, что еще от тебя ждать-то, Креол? Туча, не дразнись, а то еще одной молнией запущу», — буркнул подмастерье, но стало видно, что ему явно стало лучше, когда в его доме появился шебутной полубок. «Мы тут выполняли одно задание гильдии неподалеку, а поскольку я об этом знал заранее, то заскочил к Хьяра, и он передал тебе список с их книги целителя. Ты вроде просил. Держи». После легкого движения рукой, в ней оказалась изрядная стопка пергамента. «Это пространственный карман. Сделали в гильдии. Там такая артефакторша. Ух, какая женщина!» — расплылся в улыбке Марок. У него от одного воспоминания кончики ушей олели. «Огонь, баба, весь большой круг удовольствий прошли, 7 часов непрерывного траха. Большая сила далась тебе слишком легко, вот ты и тратишь свое время на всякую чушь», — покачал головой Креол. «Сам же знаешь, что это не так», — укорил его охотник. «Ну где там твой раб шляется так долго? Хочу шашлыка. Я вообще-то занят, а ты не предупредил о своем приезде. О, чем занимаешься? Помощь нужна? Заказ у меня на одно зелье. Тоже, видимо, такой же, как ты, охотник за удовольствиями, только престарелый. А, зелье тальмы готовишь? Понимаю. Кстати, не пробовал добавлять в него масло грецкого ореха и слезу рожавшей женщины? Эффект убойный и навсегда. Только добавлять нужно в начале, после листьев навага. Стоит будет дороже, и клиенты попрут. Конечно, в итоге исчезнут совсем, зато за такое чудо человек последние штаны с себя снимет. С богачей можно брать золотом, думаю, 5 сотен за дозу. Спасибо, буду знать. А ты не подскажешь? — задумчиво проговорил Креол, глядя в потолок. Что? — заинтересовался Марок. — Кто это с тобой и почему он не заходит? — широко улыбнулся подмастерье, отомстив за упрек гостя в его воспитании. — Сам-то тоже такой же. О, прости, друг мой, это мой напарник в приключениях, высший вампир, Дмитрий. Зови его Дим, так проще. А не заходит, потому что вампир, сам должен знать. И зачем ты привел его в мой дом, Марок? — возмутился Креол. — Успокойся, — поморщился полубок. — Он нормальный, людей не пьет, и вообще, адекватный. К тому же мастер некоторых направлений магии, что, как ты сам понимаешь, дорого само по себе. И ты ему доверяешь? — ритуал клятвы, Креол. — Ты можешь потребовать того же, будешь в своем праве, — спокойно подсказал выход Марок. — И потребую. Ну-ка, подвинься. Маг одним движением мысли притянул к себе чашу и несколько трав, легко их смешал, что-то пыхнуло, и двое разумных, стоящих по разные стороны порога, произнесли клятву о ненападении. — Ладно, Кингу, с тобой, можешь войти. Через пару минут после этого вернулся раб и принес полную корзину весьма нужных для приготовления качественного шашлыка вещей. Так что Марок оставил мага и вампира говорить о магии, а сам принялся за мясо: порезать, замариновать, приготовить овощи, мимоходом попросить Креола создать грамотный мангал во дворе и замутить углей. В общем, он был занят и почти все время напевал себе под нос приятные мелодии, пока его не отвлек вопрос. — Ты бывал в Индии? — А, что? — с трудом вышел из трансового состояния Марок. — Ты бывал в Индии? — мне Креол рассказал. — снова переспросил Дим. — Ага, только там Индии как таковой еще нет, а от Китая только империя Цинь, и площадь этой империи меньше Московской области. — Вдвое, — хмыкнул маг. Вампир тоже улыбнулся. — Зато звучит гордо, империя. — задрав нос к потолку, продекламировал вампир. — Это да. «Так, пиво не трогать, и вообще, все во двор, чтобы я вас видел». Марок подхватил деревянный поднос с мясом на трансформированных из бывшего медного подноса, найденного прямо тут, шампурах. «Давайте, вперед, а то знаю я вас, только отвернешься, а бочонок пустой уже». Магу и вампиру пришлось смириться. Они уже полчаса поглядывают на заветный бочонок с пивом и теребят в руках питьевые соломинки. «Креол, создай из земли кресло, пожалуйста, желательно полукругом. Вот еще, на земле посидим». Начал бурчать подмастерье. «Маг ты или не маг? В конце-то концов, ладно, ладно, то какой-то монгол ему, то кресло, тоже мне, император нашелся». Бурчанию креола не было предела, но это вызывало улыбку на лице полубога. «В компании хорошо, я связывался с Шамшуддином, но он прилетит только завтра и ненадолго. У него там какая-то стройка, и без телекинетика тяжело, сам знаешь». Развел руками Марок. «Видимо, как-то смогли обойтись», буркнул креол и показал на точку на горизонте. Легок на помине, и как всегда к обеду, хмыкнул Дим и жадно потянул ноздрями. «Еще бы картошечки жареной, ммм, как-нибудь смотаемся в проквантиш, накопаем, заодно и подзаработаем. Сам знаешь, картофан дешевый, но питательный продукт. Закажем услуги флористов, пусть увеличит плоды, окультурит. К тому же картошка очень вкусная и имеет множество рецептов приготовления. Проблема только в порталах. Золотых в 300 обойдется, потом еще пару лет на разведение, и год на рекламу, и только потом деньги потекут. Фермерское хозяйство – штука поначалу разорительная. Налог на землю, опять же, в казну платить надо. Ритуалы испарения соли проводить тоже нужно. В общем, забот будет много. А пока, можешь помечтать, рассмеялся полубог. Вы вообще о чем сейчас? Не понял креол. Да, есть одна травка с клубнями съедобными. Какой в Шумере не знают. Растет хорошо да быстро. Вкусная очень и вообще плюсов хватает. Но на этом материке пока что не растет, объяснил Дим. «Понятно. А чего он про ферму говорил?» – переспросил отвлекшийся на шипение из мангала креол. «Выращивать здесь собирается, большие деньги на этом делать. А-а-а, деньги – это хорошо. Потомок могучего рода магов, одной из богатейших семей Шумера, креол раньше не знал нужды ни в чем, но с тех пор, как пошел в обучение к Халаю, из нее не вылезает. Конечно, он мог бы послать домой письмо с просьбой выслать денег, и ее удовлетворили бы, буквально в любых объемах. Но креол ненавидел просить. Пожалуй, он бы скорее себе язык откусил, чем попросил денег у отца. Сидеть же на зарплате мага-консультантов 15 золотых было невыносимо. Этого едва хватало на самые нужные вещи, травы, металлы и на еду. Прямо в притирку. Ни исследований, ни развития толком. В общем, грустно. Не расстраивайся. Зная тебя, ты очень скоро станешь мастером, так что все это ненадолго, еле дотянувшись, хлопнул грустного подмастерья по плечу Марок. «Брат!» – послышался возглас с небес. Все трое подняли голову и увидели идущего на снижение телекинетика левитатора. Улыбка во все черное безволосое лицо, могучий размах плеч, чуть приплюснутый нос и язычный голос. Шамшуддина ни с кем не спутать. Телекинетик мягко опустился на землю и обнял побратима, да так, что спина хрустнула. «Привет всем, Марок, я уж думал, что опоздаю и не увидимся». «Привет, Шамшуддин. Мы подзадержались в пути, задание заняло больше времени, чем я рассчитывал. Дай я тебя обниму». Рядом с Мароком уже Шамшуддин казался среднего роста парнем, на 10 сантиметров ниже, уже в плечах. На этот раз хрустнула спина телекинетика. «Знакомься, друг мой, это Дим, мой напарник. Он вампир», — улыбнулся Марок. «Ты так и дальше всех будешь ошарашивать, рассказывая эту деталь моей биографии с первых слов». Возмутился кровосос. «Ага, мне нравятся их лица в этот момент», – засмеялся полубог. Смех подхватили остальные, а после очередной клятвы, расселись вокруг выращенного из земли стола. Бочонок начал резко пустеть, и раб был отправлен еще за тремя. В два захода принес вкусное мясо, практически таявшее на языке, отменное пиво, которое еще на раз процедили с помощью магии Шамшуддина, и приятные разговоры. Вот рецепт отличного вечера. А помещенный в наколдованный с вечера в лед последний бочонок пива, так и не выпитый вчера, это рецепт отличного утра. Опохмелившись, молодые маги и немолодой вампир продолжили развлекаться. Правда, на этот раз без выпивки, исключительно здоровья для. Пьющий маг – это вообще не маг, а жалкое подобие. Погуляли по городу, зашли к жрицам прекраснейшей, снять напряжение, прошлись по базару, да и вернулись домой. А там уже сидит местный лугаль, допивает остатки охлажденного пива, доедает уже давно остывшие шашлыки и ждет своего мага-консультанта. «А-а-а!» – простонал Креол, когда его увидел. «Это что за хмырь?» – неприятно удивился Марок. «И почему он жрет наше мясо и пьет наше пиво?» «Он местный лугаль», – покачал головой Креол. «Да хоть он, что за воспитание такое?» – гневно фыркнул Марок. «Тебе жалко, маг?» – спокойно улыбнулся лугаль. «Если бы спросил разрешения, то нет, хоть все сожри и выпей, а когда без спроса, то да». «Воровство, оно воровство и есть», – жестко посмотрел прямо в глаза лугалю Марок. «Ну, все было не совсем так, Марок, сын Филлиона», – качнул головой лугаль, заодно показывая свою информированность о госте. «Все было именно так, Аханит», – ответил ему тем же воин. «Как бы ты отреагировал, если бы я пришел к тебе в дом, начал бы жрать и пить, ладно, приношу извинения», – развел руками лугаль. «С этого надо было начинать», – буркнул успокоившись Марок. «Чего приперся-то? Задание есть, для мага-консультанта». «Какое?» – уныло спросил Креол. «Нужно найти вора, Креол». «Ладно. Потом, завтра у меня гости», – нашел отмазку подмастерье. «Сегодня, Креол, обокрали Эна, и чего ты хочешь от меня?» – спросил раздраженно Креол. «Чтобы ты осмотрел место преступления и сказал, кто это сделал». Лугаль пожал плечами, словно это самое естественное, что может произойти. «Чрево Тиамат, он даже о собственных деньгах позаботиться не в состоянии», – злобно сплюнул подмастерье. «Ладно, идем». Но пошли все вместе. В доме расстроенного до слез Эна, в небольшой комнате, что использовалось, как сокровищница, прямо посреди пола была здоровенная дыра. В дыре тоннель, вырытый под наклоном, со следами лопаты. «Это что, подкоп такой?» – обалдело спросил Дим. «Видимо, да». Марок только в затылке почесал и вызвал своего духа ищейку. Та материализовалась прямо перед ним. «Пробегись-ка по этому ходу и выследи того, кто его вырыл». Дух привычно испарился. Чем больше проходило времени, тем больше нервничал Марок. Далеко забрался вор, очень далеко, а уж попетлял как, но все оказалось проще, и полубок расслабленно рассмеялся. Это же надо так, просто нет слов, что у тебя, и хватит ржать, взъярился Креол. Ты не поверишь, но вор оказался амулетом слуги, а кража, просто неверно отданным приказом. Ха-ха-ха-ха-ха, Марок не обратил внимания на хамство Креола, привык, тот всегда такой. «Сегодня еще ничего, видимо поход к жрицам прекраснейший, подрабатывающим проституцией, причем в рамках своей религии, несколько его расслабил и примирил с миром». «Как так?» «Да вот так, купец, купивший амулет, по лености, не захотел обходить весь кар, и приказал слуге найти некоторые вещи, что он видел у Эна. Он, видимо, имел в виду копии, но представлял-то именно те, что лежали здесь. Пройти в сам дом слуга не смог, тут все зачарованы. Но фундамент нет, вот он и прокопал проход снизу, после чего честно принес заказанное хозяину. Тот как-то узнал, что вещи теперь числятся украденными, и голосит на весь дом, что магия сгубила его, и от нее ничего хорошего не жди, а включить мозг и подумать, прежде чем приказывать, это за границами его понимания. «Это, неожиданно», — молвил лугаль. «Как зовут купца?» «Марда, сын Аксия», — ответил Марок, подуспокоившись. «Ладно, дальше уже не наше дело. Гончая, ко мне». Бусина браслета вспыхнула слабеньким светом и снова стала неотличима от обычной. «Да, дальше стража разберется сама», — подтвердил лугаль, и друзья отправились обратно. Все четверо сидели там же во дворе, и с удовольствием лопали седло барашка в винном соусе. Запивали разбавленным водой вином и болтали о разном, когда Диму пришла в голову мысль, которую он сдуру озвучил. «Слушайте, а давайте сварганим меч из Хоролуга, а лучше два», – блеснул красными глазищами вампир. Ему очень нравилось, что не нужно скрывать то, кто он на самом деле, а потому общество оказалось ему по душе. «А что такое Хоролуг?» – заинтересовался Шамшутдин. «Я тоже о таком не слышал», – задумчиво проговорил Креол. «Это, как бы объяснить-то, в общем, металл такой, только его внутренняя структура в разы прочнее бронзы, да и гибкость тоже. Меч должен получиться крепким, и с легкостью перерубит незачарованный бронзовый клинок. С другой стороны, его можно согнуть в круг, затем отпустить стягивающую силу, и он, выпрямившись, останется прямым, настолько он гибок. В общем, это изумительный и очень дорогой металл. А если его еще и зачаровать?» — объяснил Марок. «А можно сделать наборным из звеньев в виде пояса?» — закатил глаза вампир. «А ты что, знаешь, Как такое сделать? Конечно, знаю. Во-первых, изучал историческое фехтование и интересовался, крепко так, самыми интересными мечами в истории. Во-вторых, работал в кузне целый год. Помогал там, делал перековки слоев и многое другое. Хм, ну допустим. Но где ты найдешь высокоуглеродистую сталь для этого? Сам сделаю. Присадки тоже несложные, да еще если ты поможешь эликсирами. У тебя с химией как? Было отлично, но металлургия, это все же не совсем мое. Честно признал свою несостоятельность Марок. Ничего страшного. К тому же, у нас есть Шамшутдин с телекинезом, так что все получится. Ты хочешь, чтобы он доставил углерод в каждую молекулу? Что-то вроде того, кивнул вампир. Хм, может сработать. Но как тогда со слоями? Это может занять до десятка месяцев. Тоже телекинез. Металл при подобных температурах не такой уж и мягкий, но там вполне все можно сделать аккуратно. Руку набьет и все получится в десятки раз быстрее. Думаю, что за неделю справимся. Тогда я хочу топор и меч, из первого сделаю артефакт, чтобы возвращался обратно в руку после броска, ну и добавлю поражающий элемент от магии. Те же молнии, например, а меч? Что бы мне сделать с мечом? Наверное, зачарую на неразрушимость, самозаточку и проводимость. Буду подпрыгивать в воздух, орать, Гицуга Тиншоу, и фигачить какой-нибудь магией, какая в голову придет, но уже с меча. Круто будет. А я, пожалуй, щит сделаю и меч. Зачаруешь? Спросил Дим. Легко. Материалов у нас целый сундук, да еще и с расширением, махнул рукой Полубок, вспоминая тот сундучище, что они еле доперли до выхода из катакомб в Вавилоне. И то сказать, не будь они полубогом и вампиром, не вынесли бы, даже не подняли бы трехтонный сундук. Расширение пространства на нем было, а вот облегчения веса не было. «Вы серьезно?» – удивленно воскликнул Креол, поняв, что Марок с Димом не шутит. «А что, с магией мы можем даже установку ускорителя частиц замутить при нужде, и зачем бы она нам понадобилась? Например, для синтеза, чего-нибудь?» – воскликнул вампир восторженно. «Иногда он вел себя, словно подросток. Ты еще предложи расщепить атом. Ну а что, это ведь море энергии. Псих, блин», перешел на русский Марок. «Маги и так обладают неимоверной силой, и давать им в руки такое, далеко не лучшая мысль. И не начинай даже», отмахнулся от любых возражений Полубок. «Но сталь-то сделаем, да сделаем, сделаем», согласился Марок. «Я бы и от кольчуги не отказался, вообще-то, зачарованный. Ага, из шкуры с жопы дракона». «Блин», — фыркнул вампир, но глядя на непонимающее лицо напарника, только скривился. «Властелина колец он, видите ли, не читал, неуч. К сожалению, в мире, где прожил первую жизнь приятель, просто не было некоторых культовых для него произведений, а жаль. Так объясните, зачем вам оружие из этого металла? Зачаруйте себе медные мечи, и хоть камнями режьте. Креол, как всегда резок, но обычно по делу. Понимаешь, медь... Как ее не зачаровывай, всего лишь медь. Ее физическое тело, мягкое и податливое, отражение астрального, настолько же мягкого и податливого. Да, из-за этого ее легко зачаровывать, как и золото, но и внешние силы на нее воздействуют не в пример легче. Хоролук или дамасская сталь имеют свойство гибкости, но они именно сгибаются, они деформируются, но их неподатливость и последующее возвращение обратно к своей форме, также отражено в астральном теле. Зачаровать такую сталь будет очень сложно, и делать это можно будет только в процессе ковки, все остальные изменения астрального поля она отвергнет и быстро, но те, что уже будут внутри нее, о, они продержатся века, если не тысячелетия. Суть, Креол, сама суть материалов, вот что действительно важно. Объяснение выдалось долгим, зато получилось развернутым и доступным. Марок даже запил его, так как в горле стало першить. Понятно, задумчиво уставился куда-то вдаль подмастерье. Еще неплохо было бы поискать осколки метеоритов, в них часто попадается иридий и титан. Мечтательно вздохнул Дим. На каре поищи, слышал позавчера, кто-то продавал, махнул рукой Креол. Перед вампиром рухнула целая куча золота, секли на 500. Найди, серьезно глянул на Дима Марок. Тот в ответ серьезно кивнул, понимая, что сам чародей не отличит подделку, и идти придется ему. Закинул монеты в тряпку, которую нашел в доме у Креола, и его след простыл. Он двигался с вампирской скоростью, так что человеческий глаз просто не мог за ним уследить. Дорогой Марок, а что такое иридий и титан? Шамшутдин, как всегда неконфликтен и вежлив, хоть и подозревает, что его собираются к чему-то припахать. Металлы, оба невероятно крепкие и надежны, имеют внутреннюю структуру, не знаю я, как это объяснить. Ну, пусть будет, устойчивую к повреждениям. Представь себе, хотя нет, смотри на иллюзию. Объяснение внутренних связей внутри веществ заняли чуть дольше 6 часов, но маги на то и маги, башка у ребят варит за троих, а под сладкое, за которым сходил на караб, и того лучше. Быстрые углеводы разогнали и так резвые мозги подмастерей. Вот оно как, Шамшутдин почесал блестящую лысину. Это можно попробовать использовать. Применение почти безгранично, но нужны знания более точные. В принципе, можно сварганить сканирующие заклинания, или лучше десяток, но разных, а общую картину будешь составлять в уме, а то у тебя с заклинаниями как-то не сложилось. Сколько ты знаешь заклинаний, кроме телекинеза в разных вариациях? 17 ритуалов и 14 заклятий, но все простейшие, честно ответил Шамшутдин. Его это не расстраивало вовсе. Телекинез перекрывал большую часть возможностей обычных магов. Вот и я о том. Ладно, я этим займусь, как закончу, передам тебе, кивнул вглубь себя полубок, уже начиная подбирать формы. Позже переложит их на магию слов. Я нашел, радостно возвестил вампир, таща на плече здоровенный камень. Сама земля не могла выдерживать такой вес и продавливалась под его ногами. Осталось построить кузню. Вампир, казалось, не замечал всей немыслимой тяжести, которую нес на плечах. Зато это увидел Марок, как и его белое, практически обескровленное лицо. Видимо, на радостях, тот не заметил, насколько истощен, и вот-вот сорвется. Шамшутдин, дай, пожалуйста, свою чашку. Ты же допил? Да, держи. Глиняная чаша перекочевала в руки чародея, и кожа на запястье разошлась, словно сама по себе, давая крови свободно вытекать в посудину. Применив последнюю освоенную медитацию, Марок вливал свою прану в кровь, прямо в месте выхода из тела, насыщая и так изумительную кровь полубога, запредельным количеством энергии. «Дим, брось камень, ты уже истощен, лучше иди к столу и выпей это». Марок протянул вампиру чашу, с легкостью исцеляя рану, и тот выхватил ее на немыслимой скорости. Кровь полилась в клыкастый рот, и красные глаза буквально вспыхнули, а на лицо вернулся румянец. Аура налилась силой, и опасность срыва исчезла, впрочем, она и до того была минимальной. Опыта у Дима хватало. «Не было времени на медитации», — ответил на вопросительные взгляды друзей чародей и сложил пальцы в странный знак. «Шаранрам. Заклятие отторжения своей крови, чтобы никто не мог воспользоваться ей и наслать заклятие или проклятие, или тем более отследить по ней бывшего владельца», — научил ему как раз вампир, мастер магии крови. Марок не переставал учиться и расти над собой, и хоть и воспринимал себя воином с некоторыми магическими умениями, удобными в бою и жизни, но все же магию развивал прилежно. «Ох, ну у тебя и кровь», — выдохнул кровосос, — «намного сильнее, чем у джиннов, несравнимо», — опьянел Дим. «Я просто напрямую вливал в нее прану, Дим. Мастер Кио научил своей медитации, вот и воспользовался», — хмыкнул парень. «Заодно и новый прием освоил, что тоже хорошо, из сидящих за столом». Только вампир был не в курсе его происхождения, и пока, как считал сам Марок, ему знать о том не нужно. «Так, я чего-то слегка окосел, так что начнем завтра», — пьяно улыбнулся Дим, и сполз на землю, где свернулся калачиком и уснул. «Что с ним?» — спросил Криол. «С энергией перебрал. Сейчас он перерабатывает ее, а организм вампира старается ее удержать, и поскольку есть переизбыток, он тратит ее на саморазвитие. Он просто становится чуть сильнее, что внешне похоже на опьянение. Ничего, после еще и похмелье будет». Приятно улыбнулся Марок. «Он что, не знал, чью кровь пьет?» — поинтересовался Шамшутдин. «Я как-то забыл поставить его в известность об этой маленькой детали. Чисто на всякий случай. Я думал, что ты ему доверяешь», — покачал головой Шамшутдин. «Доверяю, причем настолько, что позволяю прикрывать мне спину в бою. Со временем, когда узнаю его лучше, и про себя расскажу. Пойми, мы пока только притираемся, пытаемся понять друг друга. Да ты сам вспомни, через сколько я вам-то рассказал», — попытался объяснить свою точку зрения Марок. «Кажется, когда мы куролесили в Эшнунне, уже после боя в нижних палатах дворца Ина», — припомнил Криол. «Именно. И сколько мы были знакомы к тому времени? Лет 7, но вы оба прошли проверку боем, не струсили, не отвернулись от меня, когда меня едва не убил этот уродский двурогий. А кое-кто, не будем тыкать в тучу пальцем, дабы в ответ не прилетела молния, и вовсе сам едва не подставился. И только из-за этого мы выкрутились. Суть в том, что вам обоим я доверяю и потому рассказал. Когда буду доверять ему, тоже расскажу. Понимаю, кивнул лысой черной головой телекинетик. Креол тоже подтвердил кивком. Вот и хорошо, Креол, это тебе. На стол лег костяной нож-поглотитель с сильнейшей джинней. Кутрубы, конечно, не самые сильные из джиннов, но маны она выдает немало, сильная, старая. Думаю, около 12 твоих объемов у нее есть. Проведи ритуал порабощения и пользуйся. Это позволит развиваться быстрее. Мой тебе подарок на становление подмастерьем. Вот тут еще два, и если первая еще и умеет немало, то эти просто сильные. Пристроишь куда-нибудь. Креол взял в руки нож и, осматривая его, не мог толком подобрать слов. Друзья смотрели на него и улыбались от того, как он морщил нос и пытался что-то проблеять. Креол не любил, когда его за что-то благодарили, и сам благодарить так и не научился. Даже понимая, насколько дорог подобный дар, и насколько важен, слова просто не складывались в предложение. Прошла минута, и он, наконец, выдавил. Я запомню. Он запомнил. Кстати, Шамшутдин, а это тебе. И да, я знаю, как ты могуч, да, я знаю, что против любого противника найдешь чем отоварить, но эта штуковина специализированная. Делал еще в тот год, когда ты только стал подмастерьем, но встретиться с тобой просто не смог, сам знаешь. Держи, владей, и возможно, однажды эта палка спасет твою жизнь. На стол лег вроде бы обычный колдовской жезл, но на самом деле, просто форма такая, а так, это довольно мощный артефакт с одним лишь заклинанием, молнией Мардука. Особенность только в том, что в навершии вмонтирован накопитель поистине огромного объема, и он постепенно впитывает в себя ману отовсюду. Не пользуясь этим артефактом лет 20, он при применении сможет выдать молнию такой силы, словно ей запулил архимаг, причем со всех своих сил. А если 40 лет, а если 100, в общем, этот артефакт однажды действительно может спасти жизнь. К сожалению, после рассказа Димы о смерти Шамшутдина в пасти Хастура, Марок в этом уже сомневался. Хастур все-таки архидемон, некогда он наравне бился с Ктулху, но проиграл. Однако это пусть и лишило его изрядной доли силы, разума и размера тела, но архидемоном он быть не перестал. Это невообразимая мощь, и как ее победить, Марок пока что не знал, но почему-то был уверен, что однажды узнает, потому что, как однажды эти двое ребят вписались за него в бою насмерть, так и он их не кинет. Спасибо, на мгновение склонил голову Шамшутдин после объяснений. Это очень интересный и нужный артефакт. Ага, а еще им можно ударить врага по башке, если что, хмыкнул Креол. Его подарок ему нравился больше. Подмастерье уже прикидывал, куда сможет тратить такую прорву маны ежедневно, и был просто в восторге от собственных мыслей. Через два дня, когда Дим пришел в себя и поделился с друзьями радостью, что снова стал чуточку сильнее, они все-таки принялись за работу. «Да что же это такое? Я пожалуюсь Лугалю стражи». Возмущению горшочника не было никакого предела. Понять его тоже можно, ведь уже третьи сутки от соседей слышится ругань, удары молота по наковальне, звон металла и взрывы. У нового мага-консультанта гости. Когда они просто кутили, было еще ничего, когда притащили десяток шлюх и те всю ночь визжали, словно их там режут, тоже терпимо, так как бдительный сосед с утра пересчитал их по головам, и их оказалось столько же, сколько вошло. Но обратно они выходили жутко довольные. Горшочник втайне от жены даже немного подслушал, о чем они говорят. «Ритуал очищения, как же», хмыкнула одна из них, в темно-синей тоге на голое тело. Полная грудь чуть подпрыгивала вверх при каждом шаге. Завораживает. Да как бы эти странные маги не называли оргию, но мне было хорошо. Редко так бывает с клиентами, Рами, и на эту ночь я жаловаться не намерена. Конечно, тебе-то попался этот красавчик, хмыкнула развязная девица в розовом. А мне тот лысенький. Хотя, могу сказать, что мне тоже было хорошо. Выносливый мальчик попался. Пф, тот угрюмый, который сначала норовил выгнать нас, ну вы поняли, оказался тоже ничего так сильный, просто на удивление. Он смог держать меня на весу половину малого круга, представляете, да и вообще, ему, кажется, ласки не хватает. Ну так ты его и приласкала, а потом я, а потом ссора, вроде бы. Нет, я не о том, думаю, что он без матери рос. Ох, ты опять за свое, не нужно придумывать каждому клиенту жизнь, проблему и способ ее решения через секс. Просто раздвигай ноги, нам за это платят», — вспыхнула розовенькая, но на защиту самой молоденькой из них встала девушка в синем. «Отстань, Акшаны, каждый видит жизнь по-своему, кто знает, быть может, она права, а мы так на всю жизнь и останемся шлюхами». Как в воду глядела, девушку выкупили, и уже через 2 года она работала в Ассирии, вызнавая тайны генералов и магов. Оказалось, что у нее повышенная эмоциональная чувствительность, то есть, она природный эмпат и даже учиться для этого не нужно. В общем, горшочник еще мог понять шлюх с обрядом очищения, но постоянный грохот и взрывы, а уж выросшая, словно гриб после дождя, прямо из земли кузница, это вообще переходило всякие границы. Короче, горшочник стал мало спать, мало уделять внимания жене, много нервничать и бить горшков от постоянного нервного напряжения и недосыпа. А по соседству, 4 мага создавали нечто новое для этого мира. Полное обмундирование для воина-мага из невиданного доселе металла. Прошло еще 2 дня, и хоть взрывов стало меньше, но взвинченный горшочник стал реагировать на каждый отдельный куда резче. Лицо жены местами окрасилось в синий, позже перешедший в нежно-желтый. Сын ходил с подобным украшением уже 2 дня. Работа стояла, а заказ нужно выполнить вовремя. Горшочник не выдержал. «Подавай неспешно, Шамшутдин, да медленнее ниже. В прошлый раз вон как бабахнуло. Да, вот так, теперь давай, пробуй. Креол, температуру держи, чтобы цвет не менялся. Марок, а ты чего ждешь? Ритуал готов?» За эти дни вампир реально достал всех 3. Проблема была только в том, что лишь он в точности знал, как выковывать такой металл. Лишь Марок знал, как правильно его зачаровать. Лишь Креол обладал нужной склонностью к пиромантии и мог обеспечить нужные температуры, а главное их поддерживать. К тому же, с поглотителем, дающим ему огромное, по меркам подмастерья, количество маны в сутки, это для него не было хоть сколь-нибудь сложно. И в довершение, лишь Шамшутдин мог оперировать металлом прямо внутри пламени, что требовалось для многих операций. И все же, вампир всех достал, все, сил моих нет, заорал кто-то от двери, и она открылась. За ней оказался сухого телосложения мужик, злой, как 1000 демонов, аж капилляры в глазах полопались, кулаки сжались, ну, в общем, понятно. Благо, что Марок еще не начал ритуал, и не внедрял в этот момент чары в металл. Мельком осмотрев ворвавшегося мужика, до него что-то стало доходить, и он буркнул. Ларсон Паков, образовав рядом с собой своего двойника, Доппель вышел вперед и вытащил из кузни агрессивного пришельца. Тот пытался сопротивляться, но его тут же встряхнуло током, и он обмяк. А сам Марок продолжил то, на чем его остановили. Сивас-саратон. Горшочник очнулся перед местом, откуда слышались завывания и знакомые удары и хлопки. Оглянулся и увидел рядом с собой огромного молодого мужчину. Тот молча ему кивнул, мол, чего надо, и поняв, что его наконец-то выслушают, бедный горшочник вывалил на него все свое негодование, всю горечь по разбитым горшкам и вазам, по сну, по которому искренне скучает и не он один. Некоторые из соседей с той же проблемой подходили и выкрикивали те же претензии. Доппель был всего лишь Доппелем и говорить не мог, но ему и не надо. Он над чем-то задумался на минутку, а люди застыли и ждали. Ожив от своих дум, Доппель щелкнул пальцами, и звуки из кузни исчезли полностью и разом. Щелкнул еще раз, и в воздухе повисла иллюзия написанного вопроса, а чего сразу не попросили. После чего Доппель исчез, растворился в воздухе, словно его и не было никогда. Горшочник схватился за волосы, и едва не выдернув целый пучок, рванул домой к жене. И даже усиленно работая на ней, он задавался тем же вопросом, что ему мешало прийти к ним в первый же день. «Вот что я вам скажу, друзья мои, я горд вами», — декларировал Дим. Он залез на свой стул и обозревал всех 3 с высоты, стараясь донести, какие они крутые. Всего за 1.5 недели они не только получили нужный металл, но и смогли разработать нормальные методы зачарования, что привело к появлению у Марака по ножи, кольчуги, топора и меча, а у Дима – меча и щита. Конечно, все было зачаровано от всей души, а на то количество маны, которое они потратили за эти дни, можно было перекрыть течение вод тигра на 2 часа. Реки, океаны маны и множество ингредиентов пошло на эксперименты, но итог достигнут. Металл имеет четкий рисунок, без наплывов и прочих признаков некачественного материала. Качественные, мощные зачарования превратили оружие и защиты в отменные артефакты 3-го типа, которые могут брать ману из внешних источников и от владельца. Чары, наложенные на мечи, превращают их из обычных орудий убийства и защиты в полноценные артефакты широкого применения. Проводники-маны, концентраторы. А кольчужка вряд ли испортится, даже если ее опустить в жерло действующего вулкана. При этом весит 340 грамм. Имеющийся в ее чарах накопитель мог также использоваться хозяином этой защиты для собственных нужд, что тоже крайне удобно. «Слезь оттуда, или я запущу в тебя шашлыком», — устало проговорил Марок, а Шамшуддин на это только хмыкнул. Он просто чудовищно устал, однако за время этих работ он научился столь многому в своем же направлении, что даже выругаться на вампира толком не мог. Он был очень благодарен за те знания о мире, которыми столь щедро поделились Марок и Дим, ведь это расширит его возможности во много раз. Да один только вызов молнии телекинезом, это уже немало. Но главное, она была природная, на нее не нужна мана. Вызов огня, холода, звука. То, что он узнал о мире и своих возможностях на основе этих знаний, позволили ему иначе взглянуть на школу телекинеза. Он понял, что еще есть куда расти. Да что там, он хоть вот прямо сейчас мог бы стать мастером, потому что ни один телекинетик Шумера не мог того, что теперь может он сам. Впрочем, пока что он не собирался торопиться, решив продолжить свои исследования в чистом телекинезе. Это тоже весьма интересная и нужная тема. А я добавлю, сжал кулак Креол. Он тоже устал за эти дни. Сильно устал, так он не уставал даже когда обучался у старого Хлея. Но и он не мог не признать некоторых вещей. Он стал ощутимо сильнее за эти дни, прокачивая ранее невиданные объемы маны. Он узнал много нового не только о телекинезе, но и о пране, даже научился ее немного ощущать. Многое узнал о разуме и чистой телепатии, не говоря уж о таких специфических школах, как магия крови и магия духа. Походя, научился нескольким заклинаниям, причем даже сам не очень-то обратил на это внимание, а ведь раньше он потратил бы на изучение одного больше времени, чем на изучение этих пяти, а ведь они и работу не прекращали. Узнал нечто новое о кузнечном деле, об артефакторике. В общем, эта работа затронула множество знаний и умений, и он, глубоко внутри, очень глубоко внутри, был благодарен гостям. К тому же, все это время вместо него магом-консультантом работали Дабпили Марака в его обличии. Точнее, он просто снял матрицу с самого Креола и отправлял их на задание вместо реального подмастерья. Даже залегендировал его молчание подготовкой к тяжелому ритуалу, придумав, что надо еще и поститься. Лугаль перестал приходить на завтраки и съедать их еду. Это радовало. Также, Марок притащил откуда-то молодую рабыню, и теперь она готовит в доме, убирает, и, судя по всему, останется здесь, когда гости уедут. Это радовало. Ведь душою мятежный полубог доказал теорию о том, что постоянный и качественный секс повышает производительность труда и снижает агрессию. Да и пять выученных заклинаний это тоже доказывают. Ритуал очищения разума работает, и это факт. В общем, Креол тоже был очень доволен прошедшим временем, и сейчас, в перерывах между очередным шашлыком и стаканом холодного пива, добавлял в свою книгу мага все новые страницы. Бумага, которую ему презентовал Марок, оказалась удивительным материалом, и подмастерье планировал, что когда закончит книгу в первом приближении, то поступит так же, как приятель. Проведет ритуал нетленности. Ребята, во-первых, мясо в меня больше не лезет, во-вторых, завтра у Шамшуддина последний день здесь, и проводы должны быть достойными. Никто не знает, когда мы в следующий раз сможем собраться. И в-третьих, я спать хочу. Зевок в конце этой наполненной усталостью речи был полон предвкушением дивной неги. Собственно, не вставая с кресла, он чуть съехал по нему, устраиваясь как можно удобнее, и тут же уснул. Сразу видно солдата. Есть время есть и есть время спать, с пониманием человек, хмыкнул на такое Димы слез с импровизированной трибуны. Приятели еще немного посидели, перекидываясь фразами, а то и отдельными словами, и тоже пошли спать. Этот марафон отнял больше сил, чем казалось. Ох, как же башка болит, простонал Марок, медленно поднявшись с лежанки. И я, кажется, воняю. Чуткий нос полубога отчетливо донес и разделил запахи пролитого на рубаху вина, рыбного соуса на основе неизвестного здесь майонеза, запах пота и нескольких разных женщин. Он прислушался к себе. Да, определенно, чуть ниже пояса приятно ныло, явно выложился на полную. Вдруг со спины обрушился удар, но такой легкий, что он даже засомневался, удар ли это вообще. С некоторым трудом повернулся. Раз, два, три. Послышались звуки, словно кто-то принюхивается. Они определенно. Но почему мы на крыше дома? С трудом возмутился Марок и сосредоточился. Самое сложное не перепутать в таком состоянии. Два приема и натренированы почти одинаково. Превращение маны в песок и в воду. Первый для драк, ну чисто на всякий случай. А вот второй. Мана послушно превратилась в воду и полилась сначала на лицо, помогая организму проснуться и прийти в себя, но парень знал, что у него буквально пара минут, и станет еще хуже. Дрянное вино, это вам не амброзию хлебать. Вода полилась прямо на язык, смывая сухость и неприятный вкус. Более или менее придя в себя, он привычным жестом сложил пальцы в знак и подал ману. Исцеление прокатилось по телу волной, восстанавливая организм, но не снимая остатки опьянения и остатки похмелья. Чары от похмелья после такой подготовки удались превосходно. Память тоже восстановилась, и маг вспомнил, почему он здесь, на крыше. Он по пьяни учил шлюх танцевать стриптиз, вести светскую беседу и параллельно объяснял, кто такие куртизанки. Девки не были настолько пьяны, в отличие от него, и явно слушали со всем вниманием. А потом настала чудесная ночь, и звезды были так близко, что казалось, руку протяни и достанешь. Уходить с крыши он отказался напрочь, так что там они и остались. Остальные маги и прочие кровососущие остались внизу, так что получилась такая себе вип-вечеринка в пентхаусе. «Девочки, подъем, ммм», услышал он в ответ. Хмыкнув, оставил им денег и спустился вниз одним прыжком. Все еще спали, хотя время подходило к полудню, так что он прошелся и за 10 минут одарил всех водой и чарами от похмелья. Шлюхи свалили, забрав тех, что были наверху, а парни стали прощаться. Шамшуддин после медитации легко поднялся в воздух и скоро превратился в точку на небе, да и Марок с Димом решили двигаться дальше. Оставив кое-что на столе Криола, Марок попрощался с другом и потопал в сторону городских конюшен. Именно там купцы, которых они привели в Немрут, должны были оставить их колесницу и анагров. Криол еще постоял пару минут, глядя в сторону уходящих приятелей, и вернулся в дом. На столе осталась записка и небольшая медная бляха. Отодвинув металлишку, он поднял бумажную. И не жалко ему тратить дорогущую бумагу на записки. Богатей, Кингу ему в печенке. О том, что это очередной кусок бумаги, полученный чарами копирования, он догадался много позже. Записку и стал читать. «Криол, я знаю, что ты ненавидишь просить, да даже занимать не любишь, но жить так, как ты живешь сейчас, просто нельзя. Я посовещался с Димом, и мы пришли к мнению, что вещи того убитого демонолога тебе пригодятся куда больше. Все-таки ты тоже демонолог, найдешь куда пристроить. Сундук спрятан, и чтобы его увидеть, возьми в руку эту медную фигурку, артефакт-повелитель. Район у тебя тот еще, да и гости приходят всякие, это просто гарантия того, что кроме тебя доступ к этим вещам никто не получит. Сундук, как ты знаешь, с изрядным расширением, но мы добавили мощное заклинание заряда на днище, так что, если нужно будет перенести, то следи за наличием в нем маны. Внутри, кроме всяких ингредиентов, лежат и деньги. Понимаю, что сам ты готовишь только грубую, простую еду, а потому оставляю тебе купленную рабыню. Просто прикажи ей готовить для тебя и выдавай сикль золота в неделю. Знаю, и про это тоже знаю, все, что ты сейчас хочешь сказать, мне известно. И не рви письмо, не прочитав его до конца. Последнее, пожалуй, но самое важное, поддерживай гормональный баланс организма, как можно чаще, и с удовольствием. Ха-ха-ха-ха. Тьфу, озабоченный, сплюнул Криол, дочитав письмо, и все-таки порвал его на мелкие клочки. Взял металлиху и тут же увидел в углу знакомый уже сундук. Он не видел, что в нем, так что любопытство перевесило. Криол открыл крышку и обалдел. Серебро, платина, медь, бронза, да многие металлы и присадки для кузнечного дела, травы и амулеты, потребные для вызова демонов, зачарованные мелкие и даже десяток гнезд кинномолга. Эта птичка неизвестно где берет древесину, веточки в основном, но всегда лишь одной породы. И из этого дерева можно создавать поистине невероятные артефакты, оно словно наполнено магией, и вообще-то весьма редкое. Встречается только в таких вот гнездах, стоимостью под полсотни сиклей золотом. Также в сундуке нашлись связки редких цветов и трав, и деньги. Около 500 золотых сиклей. Криол закрыл сундук и ошарашенно сел на него сверху. Подарок оказался невероятно ценным. Я все верну, и запомню. Криол обладал прекрасной памятью на то, что ему действительно важно. Он запомнил. Глава 10. Все-таки хорошо, что мы наконец избавились от этих анагров. Тупые животные, вздохнул Дим. Он лежал на самом носу корабля и плыл вверх по Тигру к городу Ашур. Ага, избавились, а теперь хорошо бы купить лошадок, хмыкнул Марок, и желательно бы пустынных, а потом еще найти нормального биомага, чтобы он усовершенствовал эти творения природы. Вот тогда будет совсем хорошо. Это да, но это пока терпит. Вода несет нас. Вообще-то, Тигр течет в другую сторону, и мы идем на веслах, перебил романтично настроенного вампира маг. Да, и вон те аристо засматриваются на загорелые спины рабов, вместо того, чтобы смотреть на нас, укоризненно ткнул пальцем в двух юных девушек на верхней палубе вампир. Да плевать, если к ним подкатить, придется жениться. Тебе оно надо? Пренебрежение в отмахнувшейся руке хватило бы, чтобы повернуть обратно домой всю армию Такимит. Или наоборот, спровоцировать на нападение за такое оскорбление. Нет, конечно, я еще слишком молод для этого, воскликнул 524-летний вампир. Вот и я тоже. Так что ну их, этих аристо, проблем потом не оберешься. Лучше обрати внимание на ту магессу, аккуратно ткнул пальчиком маг. Да она же страшная, воскликнул вампир несколько громче, чем нужно, но благо, что никто кроме рабов его не услышал. Да ты не на иллюзию смотри, а под нее, изумительной красоты деваха. Да, ладно, поверю тебе на слово, потому что даже магическим зрением я не могу заглянуть под иллюзию. Дим, ну как так-то, я же тебе объяснял, как это делать, и у меня все равно не получается, уныло согласился кровосос. Ну, тренируйся, что тут еще скажешь, угу, вот и тренируйся, а я пойду пообщаюсь с дамой. К концу плавания у Марака появилось еще одно приятное во всех смыслах слова – знакомство. Девушка оказалась молода, талантлива и занималась магией света. К своим 25 годам она стала подмастерьем и обещала в скором времени сменить столь скромное звание на мастера. Магесса Сишаль оказалась из рода магов, ее отец, отец отца, мать деда и отец прабабки были магами. Так что у нее было все, и она привыкла это все иметь. Сишаль никогда бы не связалась с проходимцем, но аура магистра и оружие с кольчугой, стоимостью в немаленький дворец посреди Вавилона, склонили ее, в общем склонили, мда. Она всегда знала, что невероятно красиво, тонкая, бархатная кожа, изумительные черты лица, глубокие голубые глаза, темные густые волосы и изящное тело, где надо выпуклые, а где надо наоборот. Только вот ее красота была далеко не всегда в тему, и потому она скрывала ее иллюзии. Девушка свела очень тесное знакомство с богатым магистром и надеялась, что по прибытии представит его родителям, как своего жениха. Конечно, эта вертихвостка девочкой давно не была, но захомутать такого сильного красавца, как Марок, ей хотелось. Однако, как только она сошла с борта корабля на причал, то обнаружила, что его и след простыл. Парень махом понял про нее все и еще немного, ауру-то не изменить, особенно от того, кто столь пристально наблюдает. В общем, ее матримониальные планы не стали для Марака тайной, и он предпочел свалить по-английски. В Ашуре оказался прекрасный рынок, действительно крупный, и найти там можно почти все то же, что и в Вавилоне, только дешевле, все-таки не столица. Лошадей здесь тоже продавали, и предлагали несколько пустынных скакунов, тонконогих, с крупными плоскими копытами для бега по песку и невероятно выносливых. Их напарники и купили. Биомага пришлось поискать, но оказалось, что местный целитель занимается еще и химерами, да еще и биомагией балуется. К нему и обратились. Пришлось ждать дольше месяца, пока он закончит с лошадьми, но оно того стоило. Мараку перепал мощный коняга, совершенно не похожий на того, которого он отдал на прокачку. Вместо копыт оказались странные расходящиеся костяные пальцы, чтобы увеличивать площадь соприкосновения с землей. В расслабленном состоянии их от обычных некрупных копыт и не отличишь. Конь стал всеядным и заимел клыки, так что подкармливать его мясом придется, если тот сам не поохотится. Несколько повышенная регенерация должна спасать от запала, да и сами легкие модифицированы, как и сердце. По сути, от того, старого коня пустынной породы, осталась только душа, потому что тело поменялось полностью. Самое приятное, это то, что первого увиденного он раз и навсегда будет считать хозяином и никогда не предаст. Диму достался изящный коняга, прямо арабских кровей скакун, тонконогий и быстрый как ветер, тоже напрочь переделанный биомагом. Он мог бежать рысью двое суток подряд, галопом около 30 часов, и жрать все подряд. От внутренности лошади там остались одни только воспоминания. К тому же, признав вампира хозяином, конь больше ни на чьи команды не реагировал. Седла и все остальное купили на том же базаре и изрядно их модифицировали. Такой штуки, как стремя, тут вообще знать не знали, так что пришлось делать самим, как и сами седла. То, что им продали, было натуральным пыточным инструментом и для лошадей, и для седоков, но магия смогла сделать так, как должно быть. В конце месяца пребывания в славном городе Ашшуре, двое странных всадников, отметившись у Инай и поставив первую печать, выехали за ворота города-крепости. Кони легко несли всадников в долину, на юг от реки Тигр, все больше забирая на восток. Дороги в империи те еще, а искать им нужно того, кто спалил три деревни. Две оказались полностью пусты, одна зала. Вояки тут все прочесали, но ничего не нашли, как и в остальных деревнях. Единственное, что ни у кого не вызвало вопросов, это то, что деревня стоит ровничком в выжженном круге. Ну вот просто настолько ровным, словно его гигантским циркулем нарисовали. «Надо бы копнуть», — пробурчал вампир. «Глубже. Ну копни. Хочешь узнать, насколько глубоко земля стала лавой? Угу. Хоть примерно уровень температуры понять, что ли? Поехали, вон там копнем», — показал на самый край выжженного круга. «Магия — это очень удобно, особенно в таких вот случаях. Контроль земли очень помог, и вскоре здоровенный котлован помог понять, насколько глубока та задница, в которую они угодили. Все спеклось до глубины в 18,5 метров.